Значит, сами вы не верите гаданиям. Карточным с большой осторожностью. А каббалистике великой магии цифр — да. Вспомните иудейский Зехер. Там говорится: «Горе человеку, который не видит в Торе ничего, кроме простых рассказов и обыкновенных слов. Рассказы, записанные в Торе, — лишь внешняя одежда закона. Горе тому, кто одежду почитает за закон». Вспомните Апокалипсис. «Кто имеет ум, сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Но ведь это скрытое имя чудовища, имя которому Нерон. Комиссар, я вижу вас, Нерона!» Постышев вызвал адъютанта. «Пожалуйста, — сказал он, — поищите комиссара с Жореса. Пусть зайдет». «Вы хотите меня отдать ему?» — ужаснулась Конкова. «Хочу. У него морячки учиться жаждут. Комнату вам вернем и дадим военный паек». «Кому сейчас нужна учеба?» «Всем». «В ваших глазах светится доброта. Откуда она в вас? Ведь вы поклоняетесь безверию. Вы пришли к единомыслию вместо анализа». «Мы с вами сейчас не договоримся. Вы пока поработайте с нашими людьми, а там побеседуем». Шумный комиссар Жореса ворвался в кабинет, запыхавшись. Видно, бежал по коридору. Конкова отодвинулась к Постышеву. «Это гражданка?» — пряча улыбку, сказал Постышев. «Будет учительствовать у тебя в бронепоезде. Поставь ее на довольствие и покорми щами». Комиссар бронепоезда разглядывал Конкову с изумленным недоумением. «Павел Петрович», — жалостливо спросил он, — «а дамочка хоть нормальная? Дикость в ей какая-то». «Вполне нормальная. Ты ей условия создай. Она будет народармейцам книги читать и грамоте учить». Конкова, осмелев, рассматривала комиссара Жореса в лорнет. «Бинокль свой убрали б, а то я себя под прицельным огнем ощущаю», — сказал комиссар. Конкова спрятала лорнет и молча вышла в приемную. Комиссар спросил Постышева: «Павел Петрович, на кой хрен мне этот божий одуванчик?» «Пригодится. Только обижать ее не вздумай и поделикатней со старухой, поделикатнее. Ее дед был другом Пушкина». Проводив комиссара и Конкову, Постышев сказал адъютанту: «Пожалуйста, подготовьте приказ. Завтрашнего дня снять один паёк у газеты «Вперёд» и передать в милицию для многодетных товарищей Примака и Чехова. Из нашего представительского фонда перешлите Лысову в исполком фунт сала и 3 кило пшеничной муки. У него жена помирает в чахотке. И чтобы к завтрашнему утру все было оформлено». В расположении Амурской флотилии. В город пришли сумерки. Вода в Амуре стала темно-коричневой. В небе, пока еще светлом и необыкновенно высоком, загорелись первые звезды. Они словно колятся изнутри. Поначалу синие, потом белые, и лишь потом, с каждой минутой, становятся все больше и больше голубыми, переливными, ночными. Где-то высоко, на обрыве, тонкие девичьи голоса вели протяжную песню. Когда песня смолкла, стало слышно, как быстрые пальцы гармониста осторожно трогают ломкую тишину вечера. Постышев шел по берегу. Коричневые волны, будто щенки, лизали его длинноносые сапоги. Постышев ступал по самой кромочке прибоя, видно, загадал — соскользнет сапог в Амур или нет. Дошел до пристани, нога ни разу не соскользнула. Улыбнулся озоровато и начал подниматься по тропке к трем домишкам на Косогоре. Там расположился штаб флотилии. «Товарищ Постышев!» — негромко окликнули его. Павел Петрович обернулся. На пристани прохаживался молоденький паренек с маузером. Он подбежал к Постышеву и тихо сказал: «Товарищ Постышев, я из группы Филипповского». «И что?» «Донеслась до нас весть, что судить Филипповского». «Будут». «За что ж невинного красного командира обижать? Мы за него горой. А ты что здесь делаешь?» «Бандиты шуруют, а мы дежурим. Филипповский с хромым за горой, я тут, а Витька в секрете. Обиду мы все за Филипповского чувствуем. Вы б сказали, что по справедливости рассудили». «Сколько тебе лет?» 17. «Ну, валяй дежурь. Одному не страшно?» «А дура зачем?» — улыбнулся парень, похлопав себя по боку, там, где висел громадный маузер в деревянном футляре. «Она у меня промеж глаз свистит. Что вы...» «Слышь, чекист», — улыбнулся Постышев, — «а ты в школу ходишь?» «Это после победы в мировом масштабе. А пока нам Филипповский сказки Пушкина читает. Ничего, книжки. Только больно много нереальной волшебности. Веры не вызывают». После того, как поздним вечером совещание в штабе Амурской флотилии окончилось, Постышев в сопровождении моряков направился к машине. Попрощавшись с моряками, Постышев сел на переднее сиденье рядом с Ухаловым. «Едем в штаб, Андрей Яковлевич», — сказал он. «Спать будем, устал». «Сколько времени, Павел Петрович?» «Без 5:10». «А уж не сгинь, видать. Весна темноту любит». Проехали с километр и стали. Спустил задний левый баллон. Ухалов чертыхнулся и полез на крыло за запаской. В зыбкой тишине кричали ночные птицы, и глухо ворчал Амур. С дороги выстрелил длинный луч фонаря. Разрезав ночь, он скользнул по лицам и погас, но еще мгновение после этого в темноте висела черная, весомая и тугая полоска. «Кто?» — спросил Постышев. «Кто светит?» «Я, Филипповский». «Меняйте колесо», — попросил Постышев шофера. «Я с товарищем побеседую». «Да», — протяжно вздохнул Филипповский, — «хожу теперь по земле, как туберкулезный». «Что так?» «Радуюсь я ей. И знаю, что недолго радоваться осталось. Когда трибунал-то?» «Скоро». «В глаза людям глядеть не могу. Попросился, чтоб только в ночные дежурства ходить. Ночью сам себе царь. Только вот собаки воют. Как к утру заведутся, тоска и в сердце тяжесть. Чего они воют? То ли ночи им жаль, то ли утро боятся. Хочешь закурить? Благодарствую». Остановились, свернули по закрутке. «Легкий табак», — сказал Филипповский, — «от него кашель будет. Махра, говорят, полезней для организма». «Это точно», — согласился Постышев. «И что это художники ночь не рисуют, а все больше фрукты?» «Рисовали и ночь, просто не знаешь ты. Архип Куинджи рисовал. Тиха украинская ночь, так и называется у него картина. Чудо, какая прелесть!» «У меня младшенький рисовать любил. Я ему из бумаги солдатиков вырезывал, а он их красил карандашом. Только один карандаш у меня был чернильный. Ему б набор, вот радость была б ребятеночку». «Ты себя не мучь. Все они в глазах у меня. От этого не сбежишь. Ночью в кроватках, бывало, спят, чмокают, на мордашках улыбки. Эх, Господи!